Глава 10. Смерть в Кин-Эдди. И вновь близился рассвет. Веки Росса отяжелели, желание спать грызло, как голод. Но какое-то непонятное беспокойство привело его на палубу, и он принялся расхаживать по ней, разглядывая корабль и экипаж. Ему приходилось видеть корабли земных торговцев бронзового века. Маленькие суденушки, полностью зависящие от весел, когда наступает штиль. Они плавали только вдоль берегов, не решаясь углубиться в опасное море, и часто на ночь причаливали к суше. Попадались и другие корабли, побольше и крепче. Они смело отправлялись в неизвестное, ходили к далеким землям за морскими туманами. Ими управляли люди, которым нужно было знать, что лежит за горизонтом. Под ногами у него теперь такой же корабль. Прочный, хорошо ухоженный, побольше драккаров-викингов, которые Росс рассматривал в записях в библиотеке проекта, но в целом похож на тот мореходный земной корабль. Нос судна изгибался мощным бушпритом, вырезанным в виде морского дракона, с каким Росс сражался на Гавайке в своем собственном времени. Причем в глазах чудовища через равные промежутки времени загорался огонь. Землянин не понимал его назначения. Сигнал или просто средство устрашить возможного врага. Имелись и паруса, но теперь они были свернуты. Корабль шел под действием какого-то двигателя. Загадка оставалась неразрешенной. Драккар викингов с мотором. Ну, совершенно несовместимо. Матросы казались все на одно лицо. Всех защищали гибкие пластины, шлемы, украшенные гребнем. Впрочем, в украшениях и выборе оружия попадались индивидуальные отклонения. Большинство вооружено загнутыми мечами, шире и тяжелее, чем те, что землянин видел на берегу. Но у нескольких на поясах висели топоры с серпообразным лезвием. Концы их так сильно загибались назад, что почти встречались, образуя круг. Перед бойницами в бортах стояли какие-то ящики. Такие же ящики, только поменьше, находились на приподнятых передней и задней палубах. Их стволы, если переднюю часть этих контейнеров можно назвать стволом, располагались по обе стороны от головы дракона. Какие-то катапульты? «Росс!» Имя было произнесено со свистом, как это делает Локит. Но на этот раз к Россу подошел не юноша из замка. «Хо! Твое боевое искусство – это сильное волшебство!» Вестур потер грудь. «У тебя сильное волшебство, парень. Но ведь ты служишь деве. Твой оруженосец рассказал нам, что ей повинуются даже большие рыбы». «Некоторые рыбы», – поправил Росс. «Вот такие?» Вестур показал на пенный след за кораблем. Росс удивленно взглянул туда. Корабль Торгула двигался в центре линии, образованной тремя кораблями. Каждый оставлял за собой длинный изгибающийся след. Позади, слева по борту, между двумя волнами виднелся какой-то темный предмет. В ограниченном лунном свете Росс смог только определить, что он плывет вслед за кораблем. «Это рыба?» – спросил Росс. «Следи!» – ответил Вестур. Но, должно быть, гавайкиец обладал зрением более острым, чем у землянина. Действительно ли там что-то промелькнуло? Росс не был в этом уверен. «Что случилось?» – спросил он у Вестура. «Он выпрыгивает из воды, как салкар. Но это не салкар. Может, Росс, у тебя есть слуги, которые никогда не попадали в наши сети? Ты ведь сказал, что ты из моря». «Дельфины! Неужели Тинарау или Туа следуют за кораблями? Но Карара...» Росс перегнулся через перила, напрягая зрение, пытаясь разглядеть смазанное черное пятно. «Бесполезно. Слишком большое расстояние». Он ударил кулаком по дереву, стараясь справиться со своим нетерпением. Ему хотелось ворваться в каюту Торгула, попросить капитана повернуть корабль навстречу преследователю. «Твой?» – спросил Вестур. Росс уже владел собой. «Не знаю. Возможно». Может, полезно было бы также уверить пиратов, что ему подчиняется целая морская армия. В таком случае в любых переговорах к нему прислушивались внимательнее. Но мысль о дельфинах, преследующих корабли, несла в себе и надежду, и тревогу. Надежду на союзников и тревогу о том, что произошло с Карарой. Как знать, вдруг она вслед за Эшем исчезла в крепости Фаан. Светлее не становилось. Хотя туман, который окутал их накануне, рассеялся, но небо и море все так же странно сливались, ограничивая видимость. Вскоре Рос вообще не мог видеть преследователя. Даже Вестур признал, что потерял его из виду. Может, он отстал или по-прежнему упрямо режет волны за кораблем пиратов. Рос позавтракал вместе с капитаном Таргулом, каким-то жестким мясом с солоноватым привкусом и похлебкой из растертых местных овощей. Ему приходилось пробовать пищу чужаков в захваченном космическом корабле. Тогда это означало «жизнь или смерть». И сейчас происходило нечто подобное, потому что их запасы остались в сетке. Но хотя Рос опасался дурных последствий, все обошлось. До завтрака Таргул был не очень разговорчив. Теперь же он держался гораздо свободнее и сообщил, что они почти у цели, у своего порта Кин-Эд. Землянин не знал, можно ли расспрашивать дальше, но решил, что чем больше информации, тем лучше. Таргул как будто согласился с утверждением Росса, что тот из отдаленного района моря, где совсем другие обычаи. Проводя всю жизнь в море, пираты стали сообразительным народом, легко приспосабливались к любой обстановке. У них создалась гибкая организация из флотских кланов. Каждый клан имел остров, служивший для него базой. Там, в порту, корабль ремонтировали и снабжали между плаваниями. Обычно острова эти лесисты, и пираты получали с них достаточно древесины для своих кораблей. Экспедиции кланов выходили в море не на стройных быстрых кораблях, как тот, на котором плыл Рос, но на больших, с большей осадкой судах, на которых имелось много места для жилья и товаров. Этот народ жил торговлей и грабежом. Лишь небольшую часть года моряки проводили на суше, собирая урожай быстрорастущего зерна на своем базовом острове и изготавливая такие изделия, которые не смогли отыскать на других, более густонаселенных островах. Однако главным предметом торговли служило морское животное, чья гибкая, хорошо обработанная шкура шла на пластины доспехов и многие другие цели. Охоту доверяли только хорошо подготовленным и бесстрашным людям, но опасности ее Таргул не стал подробно объяснять. И груз таких шкур позволял содержать в течение года целый клан средних размеров. Иногда между кланами случались войны. Соперники пытались перехватить друг у друга охотничьи территории, выгодные пункты для набегов. Но, как узнал Рос, до недавнего времени такие стычки обычно происходили бескровно. С помощью искусного маневрирования одному клану удавалось поставить другой в невыгодную позицию, и тот предпочитал признать поражение, не вступая в бой. Повелители замков на берегу всегда рассматривались пиратами как законная добыча, и никакой хитрости набеги на них не требовали. Они совершались с хладнокровной решимостью, и пираты старались как можно сильнее ударить по своему давнему врагу. Однако за последний год несколько столь же безнадежных нападений было совершено на базовые острова пиратов. И так как все кланы отказались признать себя виновными в этих кровавых жестокостях, пираты не знали, что и подумать. То ли нападали сухопутные грабители кораблей, внезапно изменившие характер своих действий и вышедшие в море, чтобы нанести удар по своим врагам, то ли какой-то бродячий флот по непонятной причине выступил против своих. «А ты сам как считаешь?» – спросил Рос, когда Таргул закончил свой рассказ о новых опасностях, угрожающих его народу. Таргул рукой с длинными, паучьими на взгляд землянина пальцами, задумчиво потер подбородок, прежде чем ответил. «Трудно тому, кто давно имеет с ними дело, поверить, что береговые крысы способны отдаться на волю волн и приплыть к нам со своими мечами. Никто не станет забираться в логово Салка, чтобы пнуть его. Ну, конечно, если у него под головной лентой сохранились мозги. А что касается бродячего флота, что может заставить брата так ожесточиться против брата, чтобы убивать женщин и детей? Набеги за женами, да, это у нас в обычае среди молодых. И иногда в таких набегах происходили и убийства. Но никто и никогда не убивал женщин и детей. В нашем народе женщин всегда было меньше, чем мужчин, желающих привести их в свою каюту. И ни у одного клана нет достаточного количества детей. Они лишь надеются, что те не пошлют им больше». «Тогда кто же?» Когда Торгул не ответил, Рос взглянул на него и увидел в глазах капитана опасный блеск. И это настолько его поразило, что он выпалил. «Ты думаешь, я... мы...» «Ты сам сказал, что ты из моря незнакомец, и у тебя есть неизвестное нам волшебство. Отвечай мне правдиво. Мог бы ты убить Вестура своими ударами, если бы пожелал?» Рос решил отвечать прямо. «Да, мог, но не стал. Мой народ убивает так же неохотно, как и твой. Я знаю береговых крыс, знаю Фаан, да и свой народ тоже знаю. Но тебя я не знаю, незнакомец из моря. И повторяю тебе то, что уже сказал один раз. Если ты заставишь меня пожалеть, что я исполнил закон битвы, я быстро исправлю эту ошибку». «Капитан!» Оклик раздался от входа в каюту из-за спины Росса. На левом борту у узкого носа собралась группа моряков. Странная дымка, зыбким маревом висевшая над морем весь день, не давала возможности видеть далеко. Но моряки показывали на какой-то предмет, качающийся на волнах. Он оказался так близко, что даже Росс узнал в нем небольшую лодку, такую же, как та, в которой они с Карарой и Локетом плыли к морским воротам Фаан. Торгул взял в руки большую изогнутую раковину, прикрепленную к ремню на центральной мачте. Приложив узкий конец раковины к губам, он подул. Над волнами разнеслась странная гулкая нота, словно кашель морского чудовища. Но ответа с лодки не последовало. Вообще никаких признаков, что там есть люди. Сигнал Торгула подхватили на остальных двух кораблях. «Ложись в дрейф!» – приказал капитан. «Вакти, Зимман, Йонна, за борт! Приведите лодку!» Трое моряков забрались на борт, застыли на мгновение и одновременно нырнули в воду. Им бросили веревку. Один из них поймал ее конец, и они мощными гребками поплыли к лодке. Очень быстро они привязали веревку к суденушку и по приказу Торгула его потащили к кораблю, а моряки плыли рядом с ним. Россу хотелось узнать, почему все вокруг так напряжены. Очевидно, появление скифа означало для них что-то дурное. Росс заметил в лодке тело. По следующему приказу Торгула спустили петлю, чтобы поднять пассажира лодки. Землянина оттолкнули от борта, а безжизненное тело отнесли в капитанскую каюту. Несколько моряков принялись осматривать саму лодку. Наконец они подняли головы и взглянули на Росса. Их враждебность была так очевидна, что землянин напрягся, встречая их холодные взгляды. Легкий звук сзади заставил Росса отскочить вправо, чтобы к нему не могли подобраться со спины. Неуклюжей хромой походкой к нему подбежал Локет, цепляясь за поручень. В руке он держал обнаженный меч. «Взять убийц!» – крикнул кто-то из толпы. Росс обнажил свой нож. Потрясенный внезапным изменением отношения экипажа, он настороженно осматривался. Локет оказался теперь рядом с ним. «Лучше туда!» – крикнул он. «В море, прежде чем они тебя изрежут!» «Убить!» – кричали пираты. Они двинулись по палубу к Локету и Россу. Но тут кто-то прыгнул вперед. Вестур встал перед своими товарищами. «Отойди!» Кто-то из нападающих выбежал вперед и попытался оттолкнуть высокого пирата вытянутой рукой. Вестур подставил плечо, и нападавший отлетел. Упал, и еще двое споткнулись о него и тоже упали. Вестур наступил на вытянутую руку и ногой оттолкнул меч. «Что происходит?» Голос Торгула услышали все. Моряки остановились. Еще двое упали под кулаками капитана. Потом Торгул взглянул на Росса, и в глазах его горела холодная ненависть. «Я тебе говорил, незнакомец, что если ты станешь угрозой для меня, тебе придется встретиться со справедливостью путки». «Да», – ответил Росс. «А каким образом я стал опасен, капитан?» «Кин-Эд был захвачен теми, кто не принадлежит к грабителям кораблей, ни к пиратам и ни к фаанам. Его захватили неизвестные из моря». Росс смог только в смятении смотреть на него. И тут только он полностью осознал опасность. Он понятия не имел, кто эти морские разбойники. Но ему стало ясно, что он сам осудил себя. Сейчас в нынешнем состоянии эти люди не станут выслушивать его аргументы. Толпа рычала, как голодный хищник. Росс теперь подумал, что совет Локета был вполне уместен. Гораздо лучше оказаться в открытом море, чем перед этой толпой. Но время выбора кончилось. Словно ниоткуда появилась кружевная серо-белая сеть и намертво приклеила его к переборке. Росс попытался высвободиться. Повернув голову, он увидел, что Локет взобрался на поручень и хотел броситься на толпу, но хромая нога помешала ему, и он упал за борт. «Нет!» Снова приказ Торгула остановил толпу. «Он примет на себя черное проклятие, когда отправится навстречу тьме. И только один человек может произнести это проклятие. Приведите его!» Беспомощного, сгибающегося под ударами Росса потащили и швырнули в каюту капитана. Он увидел фигуру в кресле Торгула, укутанную покровами и подушками. Женщина с лицом смерти, кожа туго обтягивает кости, но яростный внутренний огонь позволяет ей подавить страдания тела. Она прищуренными глазами посмотрела на землянина. Одну забинтованную руку она прижимала к груди, и время от времени губы ее кривились, словно она не в силах была выдержать какую-то эмоцию или физическую боль. «Тебе принадлежит право проклинать, леди Джазия. Пусть он сам и весь его род несет всю тяжесть проклятия за причиненную нам всем боль». Она поднесла здоровую руку ко рту и вытерла губы, как будто пытаясь остановить их дрожь. Все это время взгляд ее не отрывался от Росса. «Зачем вы привели ко мне этого человека?» Ее высокий голос звучал чрезвычайно напряженно. «Он не из тех, кто принес тьму в Кин-Эд». «Что?» Начал было Торгул, потом заставил себя продолжать спокойнее. «Они приплыли из моря?» Теперь вопросы его звучали мягко. «Пришли из моря, и у них было оружие, от которого у нас нет защиты?» Она кивнула. «Да, и они постарались, чтобы оставались только мертвые. Но я ходила в храм Путки, потому что пришла моя очередь выполнять там обязанности. И сила Путки набросила на меня тень. Поэтому я не умерла, но я видела, да, да, я видела!» «Не похоже на меня?» Росс осмелился спросить прямо. «Нет, не похоже. Их было мало. Всего вот столько». Она растопырила 5 пальцев. «И они были похожи друг на друга, как близнецы. На головах у них совсем нет волос, а тело у них вот такого цвета». И она показала на одно из покрывал, которым ее укрыли. Покрывало лавандово-синего цвета. У Росса перехватило дыхание, и Торгул тут же это заметил. «Не твоего племени, но ты их знаешь». «Знаю», — согласился Росс. «Они мои враги. Лысые с древнего космического корабля. Абсолютно чуждая раса, с которой у него уже случалось столкновение на берегу Безымянного моря в далеком прошлом его мира. Галактические пришельцы здесь». И именно они втайне натравливают друг на друга аборигенов.